Глава 14. Карты на стол. «Ну что, пойдем дальше?» Как ни в чем не бывало, прощебетала Ася, с толикой превосходства глядя на наших спутников, постепенно приходящих в себя. «Куда дальше?» Возмущенно прохрипела Раза, поднимаясь на ноги. «После этого? Всего?» «А что случилось-то?» Наш новоиспеченный картограф явно дразнила соперницу. «Ничего из ряда вон выходящего. Подумаешь, это же Вальдира, здесь и не такое бывает». «Действительно, подумаешь». К Разе возвращалась ясность ума, и она, похоже, начала закипать. «Подумаешь, игрок сговорился с высшим демоном о засаде на другого игрока. Подумаешь, высший демон. Мы же с высшими демонами тут на каждом шагу встречаемся. Только вчера вон Масса с одним из них пивко потягивал в таверне». «А что сразу Масса-то?» Привычно ввернул упомянутый, придирчиво осматривая свою пантеру в поисках несуществующих повреждений. «Короче, Аль, давай колись. Нутром чувствую, что ты задание какое-то урвал. Эпического масштаба. Давай-давай, колись и делись». «Ну хорошо». Я вздохнул, все равно эту информацию очень долго держать в тайне было бы невозможно. «Расскажу, но не здесь. Ася, сколько тебе еще профу качать?» «Минут 15». Пожала она плечами, сверившись с интерфейсом. «Вот, докачиваем до капа и в башню». Раза, конечно же, хотела что-то сказать, что-то резкое и нелицеприятное. Однако остановила себя. Несколько раз глубоко и медленно вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. После чего кивнула и заняла свое место в построении. Я быстро проверил заклинание. Несмотря на то, что благодаря вмешательству нашего случайного знакомого, задание от учителя у меня отметилось как выполненное, заклинания не разблокировались. Нужно подтверждение у Эдилиса получить, значит. Ася немного ошиблась. До капа, первый уровень ее профессии, мы докачали за 27 минут, которые прошли в тягостном молчании. Нет, болезненный энтузиазм Шиза никуда не делся. Все остальные тоже добросовестно выполняли свои роли. Вот только обычного трепа, сопровождающего подобный гринт, не было. «Ап!» Наконец заявила нам в очередной раз вынырнувшая из кустов довольная эльфийка, и мы с единым вздохом облегчения сдавили в руках кристаллы возврата. Что в моей вальдирской жизни является постоянным, так это погода в дымном провале. Мне было бы интересно узнать, какова все-таки природа той дымки, что постоянно висит над кратером, закрывая его как от солнца, так и от любопытных взглядов сверху. Кстати, возможно, я получу ответ на этот вопрос намного раньше, чем думал. Именно такая мысль появилась у меня в голове, когда я смотрел на густой серый дым, выходящий из-под крыши здания гильдии магов дымного провала. «Увидимся в башне». Бросил я спутникам через плечо и решительно направился в сторону дымящего здания. Взявшись за ручку двери, я вдруг замер. А вдруг там сейчас находится ударный отряд титанов? Однако звуков боя из здания не доносилось. Каких-либо признаков разгорающегося пожара воочию не наблюдалось, только дым. Так что я отбросил нерешительность и смело шагнул внутрь, потянув на себя тяжелую дверь. «Ученик, дверь закрой, быстро!» Донесся до меня спертый голос моего учителя Эдилиса. «Что происходит, учитель?» Слегка обеспокоенно сказал я, торопливо закрывая дверь, стараясь не обращать внимания на появившуюся полоску нехватки воздуха. «Что-то случилось?» «Он еще спрашивает!» Спертый голос старого мага приобрел угрожающие оттенки. «Нет, вы посмотрите на него. Он спрашивает меня, случилось ли что-то. Как печати ученические рушить, так пожалуйста, он тут как тут. А как последствия разгребать, так учитель, что случилось? Ты с кем спутался, Лохров сын, а? Молчи пока. Давай вон лучше бочку воды туда вылей». Следуя взглядом за протянутым перстом Эдилиса, я обнаружил, наконец, источник дыма. В дальнем от входа углу, как раз за шкафом со свитками, на деревянном полу исходила дымом практически ровная окружность, слегка светящаяся белым светом под дымными клубами. Эдилис, конечно, приказ выдал. Вот только заклинания все у меня до сих пор заблокированы. Я обернулся к старому магу. Тот недовольно поморщился, и мой игровой интерфейс взорвался разноцветием иконок доступных заклинаний. Бочка воды – заклинание неаккуратное. Упомянутый сосуд резко опрокидывается в воздухе, разбрызгивая воду в большом радиусе. Тем не менее, это помогло. Дым значительно поредел, белое сияние тоже стало потихоньку угасать. Эдилис подошел поближе, недовольным взглядом окинул мокрый пол, стены и шкаф с заклинаниями, после чего прошаркал за свой стол. Со вздохом уселся и указал мне на табурет напротив. «Что-то новенькое. Раньше он мне никогда присесть не предлагал». «Что это было, учитель?» Начал я разговор. «Не хочу, чтобы он на меня с упреками первым набрасывался». «Твоя печать ученика. Что же еще это могло быть?» Язвительно ответила Идилис. «Что еще могло тут полыхнуть? В гильдии-то магов. Давай рассказывай, что учудил». Рассказ мой, несмотря на то, что включал в себя упоминание о стальном сердце, мог бы занять совсем немного времени, если бы не уточняющие вопросы старого плешивца про появившегося на поляне демона. Какой размах крыльев? Башка софлорового цвета или киноварного? Форма рогов? Количество завитков? Форма спирали рога? Зубы острые или квадратные? Зрачок удлиненный? Как у змеи или как у козла? Пальцы все на ногах есть? Прямо как будто мне делать больше нечего было, только пальцы у этой образины на ногах пересчитывать. Но не до этого мне было. И я так был, как пыльным мешком из-за угла стукнутый. А еще и тупил невероятно. «Нехорошо, ученик. Очень нехорошо», — сокрушенно мотал старой головой Идилис. «Что конкретно нехорошо?» «Нехорошо скрывать от меня такую информацию», — припечатал старый маг, подкрепив слова ударом худосочного кулачишки по столу. «Да ты был так занят своей переаттестацией, что меня послал жить с одним заклинанием целую седмицу. Как к тебе после такого подойти было?» «И правильно сделал, что послал». Он опять пристукнул сморщенным кулачком по столешнице. «Скажи еще спасибо, что послал так близко. Ибо нечего тут, понимаешь? Вот». Минута прошла в молчании. Я сопел под капюшоном, думая о том, пошлет меня Идилис лесом окончательно или нет. Идилис же сидел набычившись, сведя к переносице те заросли, что считаются бровями, и упрямо выпятив вперед нижнюю челюсть. Наконец челюсть встала на место. Старый маг поднялся, кряхтя, дошел до шкафа. Вытащил чистый свиток пергамента, уселся на место и стал выводить на нем свои магические закорючки, высунув кончик языка и забавно водя им в воздухе в такт движением пера. «Вот», — сказал он мне через пару минут, протягивая готовый исписанный и свернутый в трубочку свиток. «Держи». «Что там?» — спросил я подозрительно, протянув руку, но пока не касаясь свитка. «Надеюсь, не смертный приговор через усекновение головы?» «Нет», — он ухмыльнулся. «Хотя и стоило бы. Рекомендация это. Пойдешь с ней в гильдию магов Альгоры, отдашь одному из замов, дальше разберешься сам». «Спасибо», — протянул я неуверенно, глядя на то, как Идилис достает из стола книгу в черном переплете и углубляется в чтение. «Учитель, а награду за выполненное задание?» «Пшел вон!» Думаю, что вопль главы гильдии магов славного поселения «Дымный провал» слышно было и за пределами кратера. Так что я вежливо откланялся, стараясь не смотреть на небольшие язычки пламени, появляющиеся у Идилиса из ноздрей при резком нервном выдохе, и потопал к своей башне. «Так, что это за цыганский табор у моих дверей? А, это мои соратники, они же без ключа внутрь войти не могут. Сидят где придется». Масса на земле, перед вытащенной из инвентаря табуреткой, разглядывая поставленную на нее незаконченную статуэтку. А вот кое-кто, не будем показывать пальцем, хотя это была шиза, похоже, таскал с собой целое кресло с высокой спинкой и подлокотниками. Смотрится забавно. Она вольготно развалилась на не особо приспособленном для этого предмете мебели, закинула одну ногу на подлокотник и с хрустом откусывала большие куски от красного сочного фрукта с фиолетовой мякотью, уткнувшись внимательным взглядом в книгу. «Мастер!» – лениво помахала лежащая, конечно же, на брусчатке Раза. «Наконец-то!» А то некоторые тут хвалились, что твою дверь вскроют на раз-два. И жестко обломались. Такой замок мне как раз под уровень скилла. Проворчала шиза, капая фиолетовым соком на узкие полоски кожи, которые притворялись ее доспехом. Ну, Аля же все не как у нормальных людей. У всех свои секреты. Хмыкнул я, открыв дверь ключом. И подавив желание рассказать про вырезанный орнамент, оставленный на косяке двери в свое время Лили, уменьшающий шансы на вскрытие двери. «Заходите в зрительный зал». «Стойте, стойте, погодите!» Раздался заполошный вопль с улицы. После чего в дверь влетела Ася, вытащила из мешка низкую узкую скамеечку, уселась у стены и изобразила полнейшее внимание. «Все, я готова. Можно начинать рассказывать». «Я что, единственный в нашей компании, кто мебель в мешке не таскает?» «Хотя зачем мне мебель? Я на Оливера могу усесться в любой момент. Остальным же такая роскошь недоступна». Тем не менее, сейчас на свина я садиться не стал. А зачем, раз на нижнем этаже башни стоит прекрасное кресло? По мере моего рассказа я наблюдал за реакцией моих соратников. У Разы глаза стали круглыми, у Масы квадратными. Шиза забыла про фрукт, и фиолетовый сок тек у нее по руке, капая на притащенное в башню кресло. Густой какой-то сок. Интересно, он отмывается? Ася же по мере рассказа все больше сужала глаза, пока они не превратились совсем в щелочки. И едва заметно покачивала головой, как будто подтверждая правоту моих слов. «Ну вот, как-то так», — закончил я дозволенные речи. «Готов выслушать вопросы, замечания и просто восторженные негодующие крики». «Я правильно поняла, что тебе предложили два варианта действия», — уточнила Раза. «Либо вырастить монстра, чтобы его завалить и получить некий особо ценный лут. Или не допустить вылупления этого гада, проведя некий ритуал, описания которого нет. В двух местах, каждая из которых неизвестна, с использованием неких хрустальных шаров, которые находятся не пойми где». «Вот когда ты так расписала», — ответил я с улыбкой. «Принятое мною решение провести ритуал уже не кажется таким однозначным». «Так в чем проблема?» Раза была очень серьезна. «Давайте решим вопрос предельно радикально и максимально выгодно. Просто продадим задание крупному клану. За много денег». «За очень много денег», — уточнила Шиза, подняв палец. «А как же местные?» — невинно поинтересовался Масса. «Как я понял, этот архибос при появлении кучу народа сожрет. Так ведь?» «Пф, неписи», — фыркнула Раза. «Это же цифра. Вальдира мама нарожает еще, причем очень быстро». Шиза ее не поддержала, по крайней мере сразу, только слегка наклонила голову, задумавшись. «А Тео?» — не унимался Масса. «Он сожрет Тео. А с ним все наше влияние в его владениях», — кивнула головой Шиза. «Это не только и не столько местные. Это репа, экспо, возможность организовать бизнес с преференциями». «Это все очень долго», — не унималась Раза. «А так золото получим сразу и много. И что ты с ним будешь делать?» — воинственно прищурилась Шиза. «Задницей жевать». Не ожидал я, честно говоря, что обсуждение этого вопроса вызовет такую бурную реакцию. Хотя, казалось бы, уж по реакциям-то я должен быть специалистом. Ну, с учетом профессии алхимика. Раза с Шизой тем временем молчали, глядя друг на друга. «Аль прав», — донесся тихий голос Аси от стены. «По крайней мере, с точки зрения общепринятой морали и долгосрочных перспектив, скажем так. Лично я готова всеми возможными способами ему в выполнении задания помогать». «Ну кто бы сомневался?» — негромко буркнула Раза. «Если бы в Вальдире можно было гадить, ты бы во время процесса у него над душой стояла с бумажкой помягче». Ася ничего не ответила, только нехорошо улыбнулась и упрямо наклонила голову. Тут я понял, что пора мне вмешаться, пока отряд не прекратил свое существование. Я подошел к Разе, снял капюшон и присел на подлокотник ее кресла. «Раза», — сказал я, кладя ей руку на плечи, — «не зря же ты себя Офелией Разумной назвала. Согласись, что выполнить это задание должно быть безумно интересно. Опасно, сложно. Иногда на грани невозможности. Но при этом чрезвычайно увлекательно. Просто представь себе, там и молодой граф замешан, и пираты, мэр с наместниками, демоны, городская гильдия магов Альгоры. Это явно не полный список. Пойдем по этому пути. Вместе». «Вот очень уж я внушаема», — все так же недовольно проворчала Раза. «А ты знаешь и пользуешься этим, чертяка языкастый. Да тут дело не в том, что сказано, а то кем это сказано». Не приминула съязвить Шиза, указывая взглядом на мою руку на плечах Разы. «И как сказано?» К моему удивлению, Раза не вспылила. Наоборот, улыбнулась, наклонила голову на бок и слегка потерла щекой о мою ладонь. Хорошо, хоть я догадался правую руку ей на плечи положить, а не левую, обезображенную. «Все». Она легко оттолкнула меня. «Отойди, будем планы строить. Давай, рыжая, рассказывай, чего там накрутила-навертела». «Кто бы говорил про рыжую?» Ася, тем не менее, встала и подошла к столу, за который я уже успел переместиться. «Вот, смотрите». Чат отряда дзинкнул, сигнализируя о поступлении сообщения. «Ага». Она прислала описание, полученное после повышения уровня профессии и способности. «Картограф-каллиграф. Полученные вами знания в области каллиграфии позволяют вам более четко обозначить особенности местности на рисуемой карте, украшать карты эстетичными поясняющими надписями, а также делать копии полных карт. Вместе с тем, радиус, в котором видимая вами местность отображается на карте, уменьшен на 20%. «Давай!» – Ася требовательно протянула руку. «Давай карту, копию делать буду». С неким замиранием в районе груди я вытащил из мешка футляр с картой и протянул ей. Она деловито вытащила из него лист пергамента, всмотрелась и расстелила его на столе. Споро вытащила из емкости на поясе чистый пергаментный лист, батарею баночек с разноцветными чернилами, связку пищих принадлежностей, какие-то линейки, транспортиры и лекала. После чего подняла на меня взгляд и требовательно нахмурилась. «Что такое?» «А...» Сообразив, я встал с кресла и сделал приглашающий жест. Ася, довольно хмыкнув, уместила компактный зад в кресло и принялась за работу, тщательно выводя цветные линии и едва заметно шевеля губами, проговаривая что-то про себя. Раза, Шиза и Масса одновременно встали и пошли на второй этаж. Им, разумеется, нужно поговорить. Это понятно и разумно. Я же уселся в оставшееся свободным второе кресло и погрузился в размышления. Ася права в том, что работать с таким заданием без плана будет сложно. Ну, подробно его расписывать и рисовать диаграммы Ганта я не буду, но вот перечень стоящих передо мной задач нужно составить. Где-то в меню виртуальный блокнот. Во-первых, нужно отнести подлинник карты в Щитоград. Это самый короткий путь к первому шару. Вроде бы. Хотя, конечно, Вальдира вполне может подкинуть какую-нибудь подлянку. Во-вторых, капитан Рогат. Ему я сбагрю копию карты. Ведь неважно, на какую бумажку ты будешь смотреть во время поисков, правда? Главное, чтобы там достоверная информация была отражена. В-третьих, мне предстоит визит в гильдию магов Альгоры. Что конкретно мне там искать? И как мне в этом помогут, пока непонятно. Но рекомендательное письмо Идилиса хоть в чем-то да должно помочь. По крайней мере, я на это надеюсь. В-четвертых, клан Небесные Титаны. Они что-то затихли, и это неспроста. Я не думаю, что они отказались от своего проекта на землях графа Людовико и намерений вырастить архидемона из стального сердца. Так что ухо нужно держать востро. А возможно, даже спланировать упреждающий удар. В-пятых, готово. Что? Не понял, что готово? Аля, очнись, все готово. Я открыл глаза и понял, что мой капюшон откинут. А фиолетовые глаза Аси находятся прямо напротив моих, неприлично близко. Сантиметрах в 20. Хотела тебя поцеловать, пока ты был в отключке. Вот только система может за харассмент такое зачесть. Может быть, сейчас? Даже не думай. Донесся недовольный голос сразу с лестницы. А то я сама тебе такой харассмент устрою. По глазам Аси было видно, что она довольна. Она как бы нехотя отодвинулась от меня и протянула два пергаментных свитка. Ну, конечно, подлинник от копии отличить достаточно легко. У копии пергамент новый, и линии яркие. Но мы ведь не ставили перед собой задачу создать неотличимую подделку. Правда ведь? «Ну что, в музей?» Невинным голосом спросила Ася. «Мы с вами». Сталью в голосе Разы можно было рубить 9-дюймовые гвозди. «Сначала вокальроум», — покачал головой я. «Сначала копия». «Копия? Ты осмелился принести мне копию?» Рык капитана Рогата раздался по всей акватории Акальромской гавани. Истреконы и трубы меня послали, в довольно грубой форме, на Акальромский причал, где я его и догнал буквально в последний момент. Сейчас капитан стоял на самом краю причала, поставив одну ногу на камень, к которому привязывали лодки, держа развернутую копию карты на весу. А внизу на легкой зыбе покачивалась шлюпка, в которой на веслах сидели и ждали его 8 не самых дружелюбных орочих рыл. «Какая разница?» Пожал я плечами, лихорадочно обдумывая путь к отступлению, в случае, если зарождающийся конфликт из холодной стадии перейдет в горячую. Копия снята с оригинала. Нужное место указывает. Шансы на подлинность оригинала 83%. Я посмотрел это где-то на обломках... «Молчи!» Этот рык уже разнесся наполовину Акальроума. На меня даже эффект оглушения повесился на одну секунду. Рогат немного подумал, после чего сложил карту пополам 2 раза и отправил ее во внутренний карман камзола. «Ты мне должен, маг», — сказал он уже обычным своим громовым рыком, ткнув меня толстым серым пальцем. «За нанесенное оскорбление. Завтра будь на острове Старый Курильщик. Один. Охрану я предупрежу». Рогат распахнул свой черный, расшитый серебром кафтан, одним ловким движением спрыгнул с пирса прямо в шлюпку, которая под его немалым весом качнулась, немного черпнув воды. Как только дно не пробил своими сапожищами. Орки, сидящие в шлюпке, мгновенно опустили весла в воду одним слитным движением и подбадриваемые ритмичным «эх! Эх!» того бугая, что сидел в первом ряду справа, направились к стоящему на внешнем рейде большому кораблю. «Ну, старый курильщик, так старый курильщик. Надеюсь, что смогу переместиться туда свитком, так как тратить свое время на морские путешествия я не намерен. По крайней мере, пока». Я развернулся, картинно взметнув полы своего легендарного плаща, и направился было в сторону набережной, где меня ожидали мои подельнички, как был остановлен незнакомым удивленным мужским голосом. «Альбеда? Альбеда Яркий? А ну погодь-ка!» «Кто это может быть? Опять кто-то из небесных титанов, что ли?» «Вот им не имется». Я встал на месте и повернулся, чтобы рассмотреть окликнувшего меня. «Ник Устил Олот». Никогда с таким не встречался. Я повернулся обратно и продолжил свое движение по направлению к набережной. «Аль! Альбеда!» — не унимался тот за спиной. «Погоди, поговорить надо. Мне Нейтар про тебя рассказывал». Еще 2 секунды и прозвучал «дзинь» входящего сообщения. «Нейтар, Тиль мой человек, поговори с ним. Может быть взаимовыгодно». Только этого мне еще не хватало. Но Нейтар человек, простите, эльф, полезный. Отказывать такому не следует. Так что я остановился и повернулся обратно к идущему в мою сторону игроку. Тот, увидев мое движение, заулыбался и немного притормозил, стараясь придать себе как можно более солидный вид. Даже одежду поправил, стараясь сделать это как можно более незаметно. «Альбеда, дружище!» Подходя, он раскинул руки, как для объятий. «Нейтар мне все уши про тебя прожужжал. Встречного движения от меня не последовало». Так что он ловко продолжил движение рук, уперев их, в конце концов, в бока. «И что же он сказал?» Эта фраза получилась у меня достаточно сварливой, аж сам себе Идилиса напомнил. «Сказал, что по эффективности и скорости ты один из самых лучших его порученцев». Тиль не переставал улыбаться. «Хоть и поручений выполнил всего несколько. И что тебе можно доверять. И что?» «Ладно». Перебил я его все так же сварливо. «Ты чего-то хотел?» «Ну а как же? Его улыбку можно было вместо светильника в данже использовать. Ты, как я вижу, с пиратами успел закорешиться. Аж с самим капитаном Рогатом. А он, ух, фигура. Не хочешь рычагом влияния поработать? За хорошее вознаграждение, конечно. А у вас что, на капитана Рогата влияния нет? Это же Нейтар меня с ним познакомил. Да ты, наверное, у него покупал что-нибудь. Ну вот, купить что или продать награбленное – это не всегда пожалуйста. А вот иное хрена с два. А иногда так нужно кого-нибудь ненужного потопить. Или наоборот, не дать кого-нибудь нужного потопить. Но ты меня, я уверен, понимаешь. Ну, допустим. И что конкретно ты от меня хочешь? А ты прокинь ему информацию, как бы между прочим, что послезавтра с 7 пальцев, что на островах Алые Кораллы, в Щелинрад пойдет конвой из 5 клановых судов, груженных пряностями и теми самыми ракушками. Он поймет. Его милости горы, такой конвой, да еще с клановыми моряками, на один зуб. А с меня, как только те корабли избавятся от груза, неплохая плюшка. «Будет возможность, скажу», — строго произнес я, немного подумав. «А что такого? Заинтересуется Рогат теми самыми ракушками или нет, неизвестно. Но вот информацию передать с меня не убудет. А плюшки, как известно, на деревьях не растут и на дороге не валяются». «Вот спасибо тебе, добрый человек, за щедрость!» – театрально воскликнул Тиль, косясь на идущий в нашу сторону по пирсу патруль стражи. «Пусть все светлые боги Вальдиры будут к тебе благосклонны!» Патруль потерял к нам интерес и изменил траекторию движения, явно направляясь в сторону другой подозрительной пары персонажей, которые делали явно что-то подозрительное, передавая друг другу какие-то предметы и постоянно оглядываясь. Я смотрел на то, как стражники, подойдя 50 метров, мгновенно сорвались с места в стремительный бег. И вот уже один из них стоит над поверженным на землю участником сделки, прижимая его к земле тупой стороной копья, а 2 других гонятся за 2-м, ловко маневрируя между прохожими. Никогда не думал, что городские стражники, все время кажущиеся неуклюжими увольнями, могут демонстрировать такую скорость и ловкость. Будет мне урок. Рядом тем временем стукнуло и плеснуло. Обернувшись, я увидел, что Тиль сидит в маленькой лодчонке с квадратным носом, похожей на брошенную на воду коробку. Он сам взялся за весла и энергично погреб в сторону форта, закрывающего выход из гавани Акальроума. «Не забудь, Аль, послезавтра!» Голос Тиля практически потерялся в шуме гавани, воплях грузчиков, скрипе снастей и грохоте загружаемых навалом бревен. «Полезный жучок!» — раздался голос Аси из-за моего плеча, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Я обернулся и уставился на довольно улыбающуюся эльфийку. «Ты как тут оказалась? Вроде все на набережной меня ждут». «Да они там на шоу с задержанием дурачков смотрят. А я соскучилась. Аль, можно я буду называть тебя милой?» «Нет». Я аж опешил от такой наглости и направился к набережной. Ася шла у меня за плечом и никак не отставала. «Дорогой?» «Нет». «Повелитель моего сердца?» «Нет». «Мое солнце и звезды?» «Нет». «Хозяин?» «Нет». «Синджин?» «Это что еще такое?» Недоуменно обернулся я к ней, но, заметив бесовский блеск в глазах, ответил так же резко. «Нет». «Ну ты и бука». Она картинно надула губки и слегка шлепнула меня ладонью по плечу. «Где все?» Неожиданно для самого себя рявкнул я на массу, который от постигшего его шока не смог промолвить ни слова, молча тыкая пальцем в небольшую толпу, собравшуюся на месте задержания неудачливых дельцов. Я глубоко вдохнул, досчитал до 10, успокаиваясь, и на выдохе сказал уже спокойно. «Жду всех на плите возрождения Щитограда».